Глава 63. Куратор обнаружился у ворот в большой компании адептов и студентов. Он в капюшоне, но понять, что это именно он, нетрудно, ведь вокруг него много провожающих, особенно студенток. Потоком идут прощаться и повисеть на шее, а потом стоят и чуть не плачут. О нет, кто-то действительно плачет. Рядом с Шеном тюки с баулами, которые люди в ливреях шустро грузят в грузовую закрытую телегу. Рядом с грузовой стоит шикарная сине-серебряная карета, запряженная прекрасными черными лошадьми. О, там еще и охрана на лошадях. Со всем возможным комфортом маг отчаливает. «Айлин, пришла!» Шен нашел меня в толпе и сам подошел. «Ну, конечно!» — весело ответила я. «Как же я могла не проводить?» А на самом деле точно убедиться, что Шен уехал. «В добрый путь. Можешь подольше не возвращаться», — не сказала, но подумала я. Кажется, по моим счастливым глазам маг понял все, что я не договорила. «Сильно не радуйся. Я скоро вернусь», — куратор хмыкнул. «Веди себя хорошо». «Вот уж чего не обещают, того не...» «Ой!» Шен взял меня за талию, поднял над собой и закружил. «Естественно, теперь на нас все смотрят». «Что ты делаешь? Пусти!» — шеплю я тихо. «Целовать мне тебе нельзя, я помню. Насчет всего остального уговора не было». Маг медленно, чтобы я скользила вниз именно по его телу, спустил на землю и крепко обнял. Хотя, вернее сказать, задушил в объятиях. У меня аж косточки затрещали. «Если дождешься и не забеременеешь к моему возвращению, привезу тебе от драконов подарок», — обжег мое ухо шепот Шена. «Какой такой подарок?» «Пока точно не знаю. На месте определюсь». Опустила руку в карман мага. «Что это ты там делаешь, а?» — заинтригованно спрашивает Шен. «Несколько склянок с зельями тебе в дорогу положила. На всякий случай. Синяя — ранозаживляющая, коричневая — обезболивающая, зеленая — от живота. В дороге самое нужное средство». «Какая ты у меня заботливая, Айлин». «Сама себе иногда поражаюсь». «Дай поцелую». «Нет». «Потом сама же жалеть будешь». «Ха-ха. Ну, как знаешь. После свадьбы нагоним. А насчет магистра? С ним разберусь. В силу возраста он опытнее в магическом плане, но опыт — дело наживное». «Думаю, время все покажет». Всей толпой провожающие вылились на улицу. Шен до последнего мгновения крепко держал меня за руку, не отпуская, а когда садился в карету, все-таки умудрился притянуть к себе и быстро поцеловать на прощание. Уезжающий карете махал рукой неистово. Она пусть и на время, но увозит одну мою проблему. Студенты и адепты стали возвращаться обратно. Я замялась, раздумывая, стоит ли, раз уж разрешение на выход у охраны получено, рискнуть и сбегать на рынок за покупками. А мои ноги что-то ударилось. Взглянув вниз, обнаружила яблоко, подняла. «На досуге съем». Невольно взглянула на дерево, откуда, предположительно, прилетело яблоко, и обомлела. На нижней ветке дерева вальяжно развалился Тим. У меня аж дыхание перехватило, и ноги подкосились. Парень смотрит именно на меня. Ничего не предпринимает, только свежесорванным с дерева яблоком хрустит. «Это я еще хотела попробовать до рынка добежать». Первым моим порывом было рвануть к посту охраны. Но вместо этого стою на месте. «Привет!» «Что хотел?» — спрашиваю громко, потому что подходить к Тиму не собираюсь. Наоборот, начала постепенно отступать ко входу в академию. Не похоже, что это именно нападение, иначе бы Тим не показался и наверняка действовал бы более решительно. «Не волнуйся, Айлин, ничего плохого. Пообщаться, познакомиться поближе. Признаться честно, я в восхищении от тебя. Никто и никогда так меня не обыгрывал. Еще скажи, что не собираешься мне мстить». «Нет, не собираюсь. Предлагаю общаться. Если боишься, исключительно в письменной форме. Через пост охраны можно передавать письма». «Зачем мне это с тобой общаться? Ты как личность меня в восторг не приводишь». Тим задумчиво откусил кусок яблока. «Любишь спасать? Один мой конкурент имеет серьезный бизнес. Работорговля. Преимущественно детьми. Ради тебя я готов встать на путь исправления и сдать своего приятеля с потрохами. За это общение хотя бы по переписке и один вечер свидания со мной в городе». «Ты всерьез думаешь, что я настолько наивная глупышка, чтобы согласиться на такое?» — спрашиваю иронично. «Не собираюсь всех спасать. Для этого есть специально обученные люди, которым за это платят. Ну и, конечно, я ни за что тебе не поверю». «Полагаю, личный интерес для тебя все же есть. Видишь ли, на тебя объявлена охота. Теперь, пока ты не окажешься в гареме кого-то из наиболее сильных организаторов теневых сообществ, никто не успокоится. Я готов сдать как раз одного из сильнейших. В миру он достопочтенный гражданин этого города. Кто знает, возможно, ты даже сталкивалась с ним в академии. Во всяком случае, у него есть доступ во все знаковые места города. Ловушка на тебя, может быть, легко организована прямо в академии. Спать спокойно тебе там определенно нельзя. Разоблачив работорговца, ты не только поможешь детям, но и значительно себя обезопасишь. Что касается меня, то все решается куда проще. Я маг и могу дать специальную магическую клятву. Знаешь про такую? В случае нарушения клятвы я потеряю свою магическую силу и здоровье и часть отведенных мне лет жизни. Клятва не имеет ограничений по времени. Ты будешь уверена, что я больше никогда не буду представлять для тебя опасность». Подозрительно прищурилась. «Про клятву я знаю, но из лекций. У Вет тоже есть клятвы на силу и здоровье. Думаю, принцип работы одинаковый, но в клятвах очень важны формулировки». Тим делает пасы руками, из них льется оранжевый свет, которым он вычерчивает в воздухе магическую схему. Цветовая схема не гаснет, так и висит в воздухе. «Моя первая клятва тебе, Айлин. Я не причиню тебе зла. Ни я, ни мои люди или звери. Не стану тебя похищать и принуждать к чему-либо против воли. Я подтверждаю своей силой, что мои намерения чисты». Светящаяся схема впиталась в грудь мага, после чего прямо из его груди в мою сторону протянулась светящаяся нить и застыла возле меня. «Эффектно. Увет не так. Ты принимаешь мою клятву, Айлин? Если да, то возьми нить».